Ненависть к Америке. Сейчас, после 4 уже лет жизни в этой стране, я все еще задаюсь вопросом, что вызывает у многих людей в Латинской Америке, в России и в Европе антиамериканские чувства такой интенсивности, что их иначе как ненавистью и не назовешь. Эти чувства всегда носят какой-то особый, несколько истерический характер, как будто речь идет не о стране, а о женщине, изменившей с другим. Оставим в сторону до поры антиамериканскую пропаганду, входящую в стратегический план противоборствующей стороны, то есть Советского Союза и его идейного штаба агитпропа. К эмоциональной сфере эта так называемая война идей относится в той же степени, что и бактериологическая с антраксом бомба. Будем говорить лишь о чувствах, комплексах и подсознательной неприязни. Один советский поэт однажды спросил у Эрнеста Че Гевары, почему тот столь пылко и искренне ненавидит Америку. Че разразился тирадой по поводу империализма Янки, закабаления экономически слабых стран жадными монополиями, экспансионизма, подавления народно-освободительных движений и так далее. Поэт, надо отдать ему должное, не удовлетворился этим уроком политграмоты и поинтересовался, нет ли чего-нибудь личного в этих чувствах. Революционер осекся, замолчал, покручивая в руках бокал своего неизменного дайкири, и, глядя в сторону Флориды, вообразим, что разговор происходил на борту яхты «Гранма», потом начал рассказывать любопытную историю. Не знаю, вошла ли эта история в различные биографии Че, которыми пестрят витрины книжных лавок, пересказываю ее со слов поэта. Подростком в своей Аргентине Эрнесто культивировал Соединенные Штаты как страну своей мечты, напропалую смотрел голливудские вестерны и напевал джазовые хиты. Страсть к путешествиям мальчик удовлетворял бесконечными поездками на велосипеде вокруг Буэнос-Айреса. Однажды на загородном аэродроме он увидел, как в транспортный самолет грузят скаковых лошадей для отправки в Америку. Революционные задатки юнца сработали немедленно. Он решил пробраться в самолет и таким образом бесплатно оказаться в стране мужественных ковбоев и дерзких блондинок. Сказано, сделано. И вот он в самолете, и вот он в Америке. Лошадок разгружали где-то в Джорджии. Стояла 100-градусная жара. По Фаренгейту. Обслуга обнаружила аргентинского искателя приключений, отпустила ему, разозлившись, хорошую порцию тумаков и заперла в пустом самолете. 3 дня провел парень без еды и питья в раскаленной железной коробке. Потом его отправили во свояси. «Этого самолета, — тихо сказал Че нашему поэту, — я им никогда не забуду». Потом снова воспламенился. «Ненавижу всех гринго, их развязные голоса, их наглую походку, самоуверенные взгляды, похабные улыбки». Не исключено, что у многих латиноамериканских революционеров-антиамериканистов, скажем, у сандинистов в Никарагуа, был в прошлом вот такой самолет, пусть не столь раскаленный, как у Че Гевары. Были еще более случайные и скоротечные, но все-таки удары по самолюбию, шлепки унижений, которые можно было отнести к блондинистому гиганту на севере. Провинциальные комплексы неполноценности сыграли огромную роль в распространении марксистских идей. Смешно сказать, но во многих случаях, если не в большинстве, речь идет о чистейшем недоразумении. После 4 лет жизни здесь можно твердо сказать, что американцы не любят унижать людей. Их «развязные голоса» в кавычках – просто манера их речи. «Наглые походки» в кавычках – просто-напросто выработанная в поколениях фигура передвижения тела в пространстве, самоуверенных взглядов и похабных улыбок в массе не встречается, а если они и встречаются, то по большей части происходят от простодушного следования какому-нибудь кино- или телеимиджу. Ко всему прочему, сейчас этот образ американского супермена все дальше уходит в прошлое, оттесняется на окраины. Интересно и печально было в этой связи наблюдать американских морских пехотинцев, окопавшихся на окраине Бейрута. Советская пропаганда вопила на весь мир, изображая этих ребят как захватчиков, насильников, а они были скорее похожи на простых молоденьких работяг. Вот вокруг них, на улицах разрушенного города и на холмах Ливана, шуровали как раз самые что ни на есть американцы в ковбойских шляпах, в джинсах и жилетках, арабские головорезы и террористы демонстрировали развязные голоса, наглые походки, похабные улыбки. Ненависть к американцу – это, по сути дела, ненависть к устаревшему стереотипу, фантому целлулоидной пленки. Интересно было бы проследить корни антиамериканских чувств, возникающих в идеологизированных обществах. Геббельс с искренним изумлением докладывал Гитлеру о допросах первых американских военнопленных, взятых в Сахаре. «В них нет никакой идеологии, мой фюрер. То есть, по сути дела, они лишены каких бы то ни было человеческих качеств. Я думаю, что и нынешних западногерманских левых бесит отсутствие у американцев идеологического начала. Когда какой-то лидер зеленой партии, собрав пробирку собственной крови, выплеснул ее на мундир американскому генералу, со страниц газет дохнуло ранним гитлеризмом, какими-то заклятиями Нюрнберга. Берусь утверждать, что у русских, несмотря на десятилетия пропаганды, до сих пор еще не выработался антиамериканский комплекс. Недоверие к Америке как к явлению цивилизации существует или существовало у русской послереволюционной интеллигенции, в принципе, как у части общеевропейской левой. Уместно, может быть, вспомнить упомянутую сеньором Бугаретти теорию Шпенглера. Америка и в самом деле опровергает тезис о закате Запада. Первым русским революционным писателем, посетившим США, был Максим Горький. Страна вызвала у буревестника революции неслыханное раздражение. Нью-Йорк он назвал городом «желтого дьявола», а джаз определил со столь свойственным ему отсутствием эстетического чутья, как музыку толстых. Великолепнейший прозаик 20-х годов Борис Пельняк написал после своего путешествия в Штаты американский роман под названием «Окей». Увы, этой книге больше бы подошло другое название из четырех букв. «Щит». «Дерьмо». Антиамериканизму Пельняка позавидовал бы любой служака из агитпропа. На каждом перекрестке, бия себя в грудь, этот истинный мастер прозы с неожиданной пошлостью заявлял: «Я советский человек». Все в Америке отталкивало его. В панике он убежал от голых ножек мюзик-холла. «Не может советский писатель выступать перед голопупами-девками». Ошеломляющее ханжество для писателя, бесстрашно внесшего в пуританскую русскую литературу натурализм и секс. Конечно, можно предположить, что Пельняк пытался этой книгой замолить свои прежние грехи перед Сталиным, но чувствуется и доля искренности в этих эмоциях. Маяковского в его американском путешествии раздирали восхищение и неприязнь. Футуристическая, художественная часть его натуры ликовала при виде небоскребов и гигантских стальных мостов. Бродвейская лампиония бодрила творческие железы. Левореволюционное троцкистское сознание, между тем, подыскивало негативные аргументы. «Я в восторге от Нью-Йорка города. но кипченку не сдерну с виска. У советских собственная гордость. На буржуев смотрим свысока. В профетическом откровении поэт предположил, что Соединенные Штаты, возможно, станут последней в мире крепостью капитализма перед лицом атакующего класса. Примерно те же чувства выразили знаменитые советские сатирики Ильф и Петров в книге 1936 года «Одноэтажная Америка». Я думаю, все дело тут заключалось в том, что эти русские, читай, левоевропейские художественные путешественники, были ошеломлены полным равнодушием Америки к величайшему потрясению их жизни – Октябрьской революции. Одни из них могли принимать ее полностью, как Маяковский, другие, как Пельняк, могли испытывать к ней противоречивые чувства, среди которых преобладало отвращение, но и для тех и других она, революция, была сродни новому потопу, великий очистительный процесс, мучительное рождение нового общества. В истории, казалось, все прояснилось после революции. Теории заката Европы и гибели западной цивилизации пришли в действие. Пусть реакционные правительства Англии и Франции еще упорствуют, все равно и они чувствуют, что приходит новый век, что солнце на востоке уже встало. Пусть многие из нас в душе еще скорбят по старому миру с его элегантностью, вежливостью и изобилием, все равно мы присоединяем свой шаг к громовой поступи атакующего класса, наш голос к симфонии будущего и так далее. И вдруг выясняется, что за океаном существует огромное общество, которое даже не очень-то отчетливо понимает, о чем идет речь, когда витийствуют пророки нового потопа, а на грандиозное космическое событие революции взирают как на местную российскую заварушку. Общество это, Соединенные Штаты Северной Америки, возмутительно не принимает в расчет ни Маркса, ни Шпенглера, ни Ленина. Оно вовсе и не собирается закатываться, разлагаться, впадать в декаданс. У него просто времени на это нет. С бешеной энергией оно делает деньги, деньги, деньги. И в результате этого недостойного, безобразного дела вырастают невиданные в старом мире небоскребы, страна опоясывается невероятной сетью шоссе, рабочие, вместо того, чтобы делать революцию, покупают автомобили. Пельняк, Маяковский, Ильф и Петров подсознательно очевидно почувствовали, что в Америке речь идет об альтернативе насильственной революции. Отсюда и возникало вполне искреннее раздражение. Великое дело, к которому они были причастны, оказывалось под вопросом. Сейчас, в сумерках коммунистического мира, это ощущение еще более обостряется. Думаю, что многим крупным деятелям Советского Союза нынче стало ясно, что они представляют отнюдь не новый мир, но мир отсталый. Революция с позиции сегодняшнего дня кажется древним актом насилия и бессмыслицы, по сути дела, продуктом первично-буржуазного европейского декаданса. Американский же капитализм с его идеей благотворного неравенства на гребне технологической революции вкатывается в какой-то поистине новый, еще неведомый, не вполне достоверный, но новый либеральный век.